276, май 29. Если носители власти земной, земного могущества и богатства не равны с обывателями перед законами человеческими, то перед законами космическими равны все. Законы космические не делают для людей исключений, и с ними приходится считаться. Многие идут против них и платят жестоко. Особенно сурова участь должников. Закон причин и следствий не приложен. Следствие созвучно причине. На одном конце причина, на другом – следствие. Пытающиеся уклониться от действия закона самообманываются. Но созданием новых причин, отличных от прежних, можно создавать новое следствие. В этом случае приводится в движение творческая сила воображения. Подвижник – это человек силою духа, творящий цепь причин, созвучных с космическими законами. Какова причина, таково и следствие. И самым выгодным помещением духовного богатства человека будет подвиг.